«Да, извините», — понуро склонила голову девочка. «Ты прощена, и я ценю твою заботу обо мне. Кто, как не мои любимые дамы, будут ценить и оберегать меня, ведь сам я не способен этого делать из-за своей аномальности», — с улыбкой ответил я, честно признавшись в том, что именно мое окружение и семья делает меня человеком, ведь в ином случае у меня не было бы ни одного якоря. Хотя в этой жизни, возможно, я бы смог оставаться частично человеком, и то из-за влияния моих жен и детей из прошлой. «Господин Зука, вы слишком добры, и я засмущалась Талли, продолжая смотреть вниз, на седло, на котором мы сидим, пока носорог Комода нас везет. «Господин Зука», — прервал нашу беседу подъехавший парень, которого Гора использовал как посланника. «Т-т-т там, ГГ господин Гегора просил передать». Снова сжался под моим взглядом парень, конец фразы протараторив очень быстро. Взяв протянутый мне листок, я начал вчитываться в текст. Мгновение спустя я почувствовал, как к моей спине прижалось тело Талли, а ее подбородок уместился на моем плече, удерживая любопытный носик. И ведь такое ее совершенно не смущает, она может вспыхнуть как помидор, стоит только взять Талли за руку, но при этом спокойно чуть ли не повиснуть на мне, без всякой реакции. И да, я почти ничего не скрывал от Талли, ибо не видел в этом смысла, а ей не приходилось бороться со своим любопытством. А написанное сообщение было крайне интересным, так как говорило о том, что мы будем проезжать мимо очень занимательного места. Это место занимательно одним человеком, а не какими-либо сооружениями или особенностями. Вдвойне занимательно то, что этот член народа огня, дезертир, который свободно проживает на территории моей страны, и все еще жив. «Ну что же, мистер Пиандая, вам сильно не повезло. А кто это такой?» — полюбопытствовала Талли. «Это дезертир, сбежавший из армии, а после отказавшийся сдаться, но так как он является очень искусным мастером оружия, то цену его захвата посчитали невыгодной, позволив ему жить, пока он не выступает против народа огня». «Ты его арестуешь?» — с беспокойством поинтересовалась девочка. «Если он будет упрямиться, я подарю ему достойную смерть в бою, а если нет, то отпущу после того, как он закончит обучение сестренки и тебя», — с улыбкой ответил я. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 253 8731. Глава 12. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469 0401 253 8731. Глава 12. Бах-бах-бах. От вложенной в стук силы, ворота поместья, уютно расположившегося на краю утеса, под которым раскинута зеленая долина, содрогнулись. Перед воротами я стоял один, остальные выстроились слегка подальше, позади меня. Спустя 3 минуты, ворота отворил пожилой дворецкий с внушительными седыми бакенбардами, старательно держа пофигистическое выражение лица. «Чем могу помочь?» — старательно медленно проговорил дворецкий, пытаясь не коситься на стоящих позади меня солдат. «Я к мастеру Пиандая, вопрос жизни и смерти», — с ехидной улыбкой закончил я свой ответ. «Прошу». Проследовав за стариком, я довольно быстро оказался в просторном и светлом помещении, где черноволосый мужчина, крепкого телосложения, медленно выводил символ гармонии, ведя кисточкой по холсту. Несмотря на мое присутствие, бывший военный не прекратил занятия, а я не настаивал. Если уж хочу договориться, то не стоит начинать знакомство с конфликта. «Кто ты и зачем пришел?» — закончив с символом, обратился ко мне Пиандая, хотя я видел по глазам, что он меня узнал. «Ты знаешь, кто я», — утвердительно произнес я. «Я здесь, чтобы договориться, твое наставничество, в обмен на твою спокойную жизнь. Как бы там ни было, ты дезертир, а значит, приговорен к смерти, но я готов закрыть на это глаза, если ты согласишься обучить пару человек. А ты смел, кровавый принц, но неужели ты думаешь, что сможешь заставить меня учить своих людей?» Не показывая ни страха, ни волнения, ответил военный, продолжающий сидеть передо мной. «Смотри», — я направил палец в колонну, и оттуда мгновенно вылетела тонкая линия электричества, и лишь потом донесся его треск. «Как думаешь, справишься? А если 10 таких одновременно, или, например, вал огня, размером как твое поместье, судя по архивам и знающим тебя людям, ты, несомненно, великий мастер в обращении с мечом, но одним мечом не победить хорошего мага. Впечатлен, искренне улыбнулся мне собеседник, но я не боюсь смерти. Я вас и не пугаю, лишь предлагаю шанс пожить дольше, насладиться жизнью и ее возможностями. Но давайте отложим дальнейший разговор, до момента вашего поражения как фехтовальщика, думаю, после этого вам будет намного проще принять решение, и не дожидаясь ответа развернулся, и пошел во двор, где есть много свободного пространства. Дождавшись, когда Пиандао придет, я продолжил говорить: идемте, сразимся перед поместьем, боюсь, что моих людей вы к себе не пустите, а они наверняка не прочь посмотреть за хорошим боем. Надеюсь на вашу честность, юноша. Выйдя за ворота, мы встали друг напротив друга, на расстоянии 10 шагов. Пиандао имел на поясе прямой цзянь, аналогичный был подан мне дворецким. Начнем, конечно. Мы выполнили поклон, как равный равному, и обнажили мечи. И пока мой противник внимательно смотрел на меня, следя за моими движениями, я просто шел к нему. Я бы мог драться даже с закрытыми глазами, во-первых, потому, что мои другие органы чувств легко бы справились с ориентацией в пространстве и бою. Во-вторых, я уже изучил человека передо мной, и с 70% точностью смогу предсказать рисунок предстоящего боя, оставшиеся 30% легко компенсирую собственным превосходством физических данных. Стоило мне подойти на расстояние удара, как Пиандао сделал выпад, которым намеревался меня прощупать, но вместо этого открыл мне прямой путь, которым я и воспользовался, рванув на недоступной многим людям скорости. Сократив расстояние, я нанес удар кулаком в живот и приставил лезвие к горлу оппонента. Ты труп. Но эта победа показала лишь мое превосходство в скорости, а потому я готов сразиться еще раз. Согласен. Следующий раунд прошел по другому сценарию, а именно яростное наступление со стороны Пиандао, которым он пытался ограничить мою маневренность, что ему в некотором роде удалось, так как мне и впрямь было тяжело уклоняться или парировать его атаки, без перехода определенной планки в скорости. После 3 минут боя, я наконец-то уловил суть и стиль боя оппонента, став блокировать все его попытки атаки или обороны, создавая тупиковый бой, где сражаются 2 клона. Отличный стиль, похвалил я лежащего на земле мастера, никем другим его было не назвать, так как для человека он очень хорош. Зачем тебе я, если ты и так скопировал его? Тяжело дыша ответил мне Пиандао. Я не смогу передать эти знания, мне никогда не понять, что такое усилие или упорный труд. Как я смогу передать свои знания и наставить в пути, если не встречал препятствий? Я замолчал, давая человеку подумать над моими словами. Ха-ха, прокашлялся Пиандао, поднимаясь с земли, ты вроде говорил лишь о паре учеников, вот, это уже другой разговор. Идемте в ваш дом, обговорим поподробнее, а то заболеете. Я повернулся к все так же стоящим в ряд солдатам, привал бойцы, талли сюда. Услышав заветную команду Гора, начал быстро раздавать команды, организуя поход людей в Шудзинг, где они и остановятся. Из всей этой толпы отделилась одна фигура, которая, светясь от радости, бежала ко мне. Стоило талли подойти поближе и слегка расслабиться, как она запуталась в ногах и чуть было не упала, но была поймана мной. Аккуратней, малышка. Простите за беспокойство, господин Зука, смущенно пролепетала мне талли. Вот это одна из ваших будущих учениц, талли. Упорная и храбрая девочка, моя подопечная и маг земли, сидя за чашечкой чая, представил я талли мастеру, вогнав малышку в краску. Одна из, вопросительно приподнял бровь Пиандао. Ага, вторая — это моя младшая сестренка Азула. Если бы не я, то звание гения в нашей семье точно досталось бы ей, с улыбкой поведал я собеседнику. Значит, от меня требуется обучить их двоих своему стилю фехтования? Нет, от тебя требуется поставить их на путь будущего мастерства. По твоему стилю заметно, что он помимо самого фехтования несет за собой смысл и глубину, которые придают ему намерения. Именно этому нужно будет научить обеих девочек, они обе очень разные и отличаются от тебя, а значит, тебе тоже будут полезны эти занятия. Потрепал я по голове сидящую рядышком талли, заставив ее довольно зажмуриться и спрятать лицо в чашке. «Хэмэм, значит, ты готов предоставить мне полную свободу в методах?» — задумчиво произнес Пиандао, бросая оценивающие взгляды на талли. «В разумных пределах, перейдешь черту, я лично устрою тебе долгую жизнь, полную боли и страданий», — все так же спокойно сказал я, почувствовав, как пробежали мурашки у всех присутствующих. «Конечно», — кивнул мне мужчина. «Ну раз этот вопрос мы решили, то завтра утром я покину твой дом. Талли останется с вами». «Хорошо, Фат, проводи гостей в комнаты», — кивнул своему дворецкому Пиандао. «Нам одну», — сказал идущему впереди дворецкому. «Конечно. Ну и чего ты грустишь, малышка? Я ведь не навсегда оставляю тебя здесь. Мало того, что буду периодически навещать, так тебе еще и Азула составит компанию. Хотя с сестренкой не уверен, может как-нибудь потом, ведь ей еще учиться и учиться», — говорил я вцепившейся в меня малышке, поглаживая ее черные волосы и спину. «Если так сильно боишься, можно прийти сюда через год. Не надо, господин Зука. Простите меня за неподобающее поведение. Ну-ну, не надо себе накручивать, все хорошо». «Ммм», — кивнула Талли и попыталась прижаться еще сильнее. «Как я уже говорил, Пиандао, из меня плохой учитель, поэтому у меня не получится хорошо тебя обучить, а остальные даже близко не стоят с уровнем мастера. Я не требую от тебя быть воином или бойцом, ты можешь не сражаться, а тренировать магию и заниматься, например, строительством. Но ты сама решила пойти по пути воина и сражаться рядом со мной, а значит мой долг – дать тебе лучшие возможности для обучения», – ласково говорил я замершей девочке. «Я не подведу вас, господин Зука», – решительно ответила Талли, оторвав голову от моей груди, и с упорством во взгляде посмотрела на меня. Вот только долго продержаться не смогла, и покраснев спряталась обратно. «Умничка, я буду тебя навещать и проверять твой прогресс, а также следить за тем, чтобы ты не перенапрягалась, иначе мне придется применить воспитательные меры», — грозно закончил я. Мы стояли перед воротами, где меня не желали выпускать из объятий, сопровождалось все это двумя отцовскими взглядами со стороны горы Пиандао, которые стояли чуть поодаль. «Ну и чего ты сырость развела, неужели страшно?» — нежно спросил я Талли, которая рыдала в мою жилетку. «Всхлипнеет, просто всхлип, мне грустно расставаться с вами, господин Зука», — жалобно ответила девочка. «Не грусти, малышка, нам с тобой еще многое предстоит пережить вместе, никуда ты от меня не денешься», — поцеловал я в макушку девочку и мягко отстранил от себя. Выставив руку в сторону, тут же получил платок, которым принялся вытирать лицо Талли. «Не плачь, такой милашке, как ты, больше подходит улыбка». «Ха, хорошо, я буду сильной», — воинственно сжала кулачок Талли, упрямо смотря мне в глаза, медленно краснея. «Я знаю, хорошо тренируйся и слушай, что говорит мастер Пиандао. Тебе может показаться, что он учит тебя не тому, что надо, но это не так. А если он и вправду будет преподавать тебе чушь, я это замечу и разберусь. Я оправдаю ваше доверие, господин Зука», — поклонилась мне Талли, несмотря на то, что я никогда не говорил и заставлял ее так делать. После чего резко выпрямилась и быстро чмокнула меня в щечку, а стоило губам оторваться, как Талли практически улетела внутрь поместья. «Эх, молодость», — дружно пробормотали горы Пиандао. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-2538-731. Глава 13. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-2538-731. Глава 13. Возвращение в столицу было вполне спокойным, так как шли мы по уже пройденному маршруту. Не сказать, что нам были рады, особенно мне, но и ненавидящих тоже не было, ибо неоткуда им было взяться, так как я их всех либо посадил, либо казнил. Хама, увы, до столицы не дожила, а точнее я ей позволил самоубиться, своим бездействием. Люди склонны к ошибкам, и одна из них позволила единственному известному мне магу крови умереть. Почему я позволил это? Ответ прост. Хама, для меня бесполезно, все, чего добилась она, с легкостью достигну и я, а ничего кроме уникальной магии с нее не взять. Единственное, что мне не понравилось в моем возвращении, так это помпезность и шумиха, которую организовал отец, точнее сделал это дед, но вина полностью на отце. Суть заключается в том, что из меня решили вылепить образ героя народа огня, кровавый принц-хранитель страны огня и посланник духов. Да-да, именно так, и никак иначе, все мои действия были поданы с максимальным патриотизмом, а новые события освещались со скоростью полета почтовых соколов. А так как я предупредил о своем возвращении заблаговременно, то мои дорогие родственнички решили устроить очередное шоу, из-за чего меня вынудили переодеться, пересесть на парадный транспорт и ехать махать. С последним я, конечно же, послал, особенно когда мне предлагали улыбаться. Вместо этого весь путь меня сопровождали два дракона, один огненный и один молниевый. Если честно, это было сложно для меня, а это показатель. Главная сложность заключалась в том, что я сидел. Эффект был поражающим, как минимум ни один маг не остался равнодушен к такому зрелищу, а про простых людей и говорить нечего. Но и на этом мои мучения не закончились. Во дворце меня повели сразу же в тронный зал, куда меня сопровождали два моих дракона. Когда двери распахнулись, и внутрь влетело два дракона, которые начали медленно кружить по свободному пространству, я же в это время медленно, но уверенно шагал, приближаясь к допустимому расстоянию, коим для меня являлось место рядом с сестренкой, подле отца, но не в этой ситуации. Остановившись в пяти шагах от Азулана, я остановился и, дождавшись, когда драконы приблизятся, после чего театрально их погладил, заставив рассеяться. «Народ огня, мы собрались здесь сегодня, чтобы наградить этого юношу, который, несмотря на свой малый возраст, уже старается на благо страны и народа», — величественно начал Азулан. «Я имею гордость быть дедом этого славного человека, что за последний год внес огромный вклад в безопасность и процветание нашей родины. Подойди, Зука, сын Азея». Я сделал несколько шагов, оказавшись очень близко к стоящему передо мной деду, который с гордостью, и можно даже назвать это любовью, смотрел на меня. «С этого дня я хозяин огня, Азулан, назначаю тебя хранителем огня, который будет защищать и поддерживать мир и порядок на территории нашей страны». Деду подали полностью два черных наплечника, на которых еле заметно выделялся знак нашего народа. «Служу народу огня», — громко крикнул я, стоило Азулану облачить меня. После зал разразился аплодисментами, на которые я не обращал внимания. Меня больше интересовал геморрой, который на меня попытаются свалить дед и отец. Вскоре эта церемония закончилась, и я наконец-то был свободен. Разговор с подробностями обещал быть завтра, а сейчас мне наконец-то можно было избавиться от всей этой лишней одежды и уделить время соскучившимся дамам. Не успел я накинуть жилетку, как дверь в мои покои распахнулась, и внутрь влетел маленький вихрь, который быстро меня достиг, повиснув на мне. «Братик, я так скучала, а знаешь», — быстро затараторил Азула, пытаясь рассказать мне все события. «А где Талли?» — вдруг неожиданно спросила сестренка, и начала озираться по сторонам. «Удивительно, моя маленькая сестренка беспокоится о той, от кого недавно хотела избавиться», — с дразнящей улыбкой ответил я сестренке. «И вовсе я не беспокоюсь», — надулась Азула и отвернулась от меня. «Ай-яй-яй, опять малышка Зузу пытается обмануть своего старшего брата». «А?» — слегка сбилась сестренка, услышав мое сокращение ее имени. «Что еще за Зузу?» «Я Азула, между прочим, в честь дедушки. И я правда не беспокоюсь об этой деревенщине Талли». Делая максимально независимый вид и гордо вздергивая носик, попыталась отбиться сестренка, но, как и обычно, вызвала лишь волну умиления. «Вот как, значит, тебе совсем не интересно, что Талли осталась с великим мастером фехтования, который занимается ее обучением?» Сестренка любопытно уставилась на меня, ловя каждое слово. «И тебе совсем не интересно, что я договорился о твоем обучении у этого же мастера?» «Интересно, братик, ну расскажи, расскажи, позизя, позизя, позизя», — законючила Азула, строя максимально просящее личико. «Ах-ха-ха, вот ты и попалась». Решив пока отложить эту тему, я начал тискать сестренку, которая даже пыталась сопротивляться, при этом постоянно отрицая удовольствие от процесса тискания. «Вижу, вы тут не скучаете», — весело заметила Урса, стоя в открытых дверях, наблюдая за тем, как сестренка притворно сопит и дуется, пока я тискаю ее щечки. «Мам, фатикопяв меня муфает», — пожаловалась Азула, вызвав широкую улыбку на лице мамы из-за смешного произношения слов. «Что-то я не замечаю недовольства на твоем лице». «Хаэм», — попыталась состроить обиженный вид сестренка в ответ на мамину реплику. «Ладно, повеселились и хватит. Хотите послушать о моих приключениях или нет?» — спросил я дам, которые выразили полное согласие, после чего мы покинули мою комнату и ушли в сад, где комфортно устроились. Мой рассказ, без особых подробностей и деталей, занял довольно много времени и завершился поздним вечером. Сестренка, как всегда, уже спала, положив голову на мои колени, а мама с умилением наблюдала за этой картиной, слушая меня и частенько покачивая головой. Вскоре мы разошлись спать, точнее должны были разойтись, но мама настояла, и мы все вместе легли у нее. Кому в отряде скажешь, не поверит, где это видано, чтобы человек, убивающий людей с помощью оружия, кулаков, огня и молнии, при этом не меняясь в лице, спит с мамой в одной кровати. Но для Урсы всех этих малозначительных деталей нет, ведь я ее любимый сынок, такой добрый, ласковый и заботливый, а еще постоянно подвергающий себя опасности, а значит нуждаюсь в маминой любви. Не уверен на все 100%, что правильно трактую мысли Урсы, но суть именно таковая, плюс здесь работает тот факт, что мама никогда не видела меня другим. Она не видела, как я со спокойным лицом отрубаю голову мелкому чинуше, или сжигаю отряд головорезов, и другие мои действия, которые могли бы ее оттолкнуть. Хоть мама и знает, что ее сын не самый добрый и хороший человек, но никаких зверств или издевательств я не творил, ни при ней, ни при отряде, а значит чудовищем не являюсь. Плюс сложно ненавидеть того, с кем твое тело сразу же выдает порцию гормонов счастья, а при длительном нахождении положительно сказывается на тонусе. И нет, я не специально, даже не задумывался об этом, просто, как и всегда, мой организм подстраивается под мои желания, а кроме счастья и радости для моей любимой мамы, я ничего не желаю. Также и сестренка, рядом со мной чувствует себя очень и очень комфортно, из-за чего подсознательно будет всегда хорошо относиться. В этом мире этот эффект довольно узко направлен с моей стороны, ведь в прошлом он хоть и в меньшей степени, но распространялся на всех людей. По крайней мере, я не встречал ни одного человека, который был бы враждебно настроен ко мне при первом знакомстве в нейтральных обстоятельствах, зато почти все наоборот были настроены очень благожелательно. Честно говоря, я рад такому обстоятельству и надеюсь, это поможет моей очень доброй и слегка романтизированно наивной маме принять такого монстра, коим является ее сын. Сестренка-то точно примет, ведь я не собираюсь отстраняться от ее воспитания, как ни крути, а основные дела в ближайшее время будут завершены, и у меня будет больше свободного времени, которое можно посвятить семье. С отцом вопрос еще не решенный, но своеобразные семейные отношения между нами точно будут, полностью оскотиниться у него не получится, а значит шансы, что он совершит глупость, малы. А вот дед скоро умрет, я это чувствую, хотя это скоро превышает срок моей жизни, где-то лет 10-12, и Азулан умрет. Конечно, он проживет подольше, если решит отойти от дела и займется здоровьем и отдыхом, или поменьше, если количество стресса возрастет. Не стоит, конечно, отбрасывать вариант кончины моих родственников от рук убийцы или на Агникай, но это слишком маловероятно. Если бы кто-то мог или хотел убить членов правящей семьи, то сделал бы это давно, сейчас же смысла от этого нет, слишком нас много. Эх, иногда в очень-очень редкие моменты, я сожалею, что мне не нужен сон, так как бывают такие события, как сейчас, а именно мое вынужденное бездействие. Но как мысль появляется, так она и пропадает, ведь если бы меня тяготили эти моменты, то я бы никогда их не создавал и не поддерживал. Ведь мне нравится находиться в объятиях моих любимых дам, чувствовать их тепло, и дарить им свое, слушать стук их сердец и наслаждаться уникальным запахом каждой. Такие моменты позволяют мне отдохнуть и успокоиться. Кто бы что ни думал, как бы ни смотрел, и о чем бы ни мечтал, я самый настоящий монстр, выглядящий как человек, и даже частично им являющийся. И чем чаще я чередую нечто человеческое с тем, что присуще мне, тем в большей стабильности я нахожусь. Мда, чувствую себя странно, будто бы жалуюсь на свою судьбу и жизнь, которой по-настоящему наслаждаюсь. И для этого есть причина, а именно мама, а точнее очень отчетливое возбуждение, которое она испытывает по отношению ко мне. Оно, конечно, настолько слабое, что она даже его не ощущает, чего не скажешь обо мне. А самая большая проблема в этом заключается во мне, а точнее в моем желании им с этой проблемой помочь. Кажется, это мое прошлое наследие, которое неожиданно проснулось, поэтому я и гружу себя далекими философскими мыслями. Ведь есть шанс спровоцировать свой организм к резкому росту для решения данной проблемы. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу полностью взять под контроль свой специфичный организм. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 14. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 14. Доброе утро, дедушка, отец. Поздоровался я с виновниками вчерашнего балагана, с которыми сейчас собираюсь заняться обсуждением моей новой должности. Доброе, Зука, доброе. Проходи, садись, спокойно ответил мне Азулан. Итак, что это было? Задал я вопрос, на который уже и так знал ответ, но послушать из уст виновников было не лишним. Это был парад в твою честь, нейтрально ответил Азай, выпивая еще один глоток чая. Это я и так видел, меня больше интересует награждение, продолжил я добиваться ответа. А что не так? Народ огня ценит своих людей, особенно тех, что стараются на благо страны. Отец, я еще раз спрошу, что это было, и подожду ответа. Я направил пронзительный взгляд на Азея, дожидаясь объяснений. Нет, конечно, можно было бы вспылить и пригрозить огникаем, как ни крути, а такие действия за моей спиной, это оскорбление, но это явно не тот повод, чтобы унижать собственного отца. Тише, тише, не надо вспыхивать, как сухой хворост от искры, внучек, с добродушной улыбкой, вклинился наблюдавший за этим дед. Азай, тебе сейчас все расскажут. Ну а дальше мне поведали о своем плане по поднятию престижа семьи, повышении боевого духа, взращивании патриотизма, плюс создании моей репутации. Ведь лучше возглавить людскую молву самим, чем позволить сделать это другим. А потом мы дошли до самого главного. И что это за должность? Задал я вопрос, когда отец ненадолго замолчал. Мы не знаем, пожал плечами отец. Ты издеваешься надо мной? Нет, мы просто создали эту должность. А чем ты хочешь заниматься, решать только тебе, беспечно ответил дед, пряча легкую улыбку за чашкой чая. Ладно, мои полномочия, второй после меня, серьезно сказал Азулан, пристально глядя мне в глаза. Сильно. Хорошо, раз вы так хотите, я кое-что сделаю, все равно работы на территории страны будет становиться все меньше, а на фронт рано. Я поднялся с места и, слегка поклонившись, покинул комнату. Следующий месяц я посвятил библиотеке и архивам, где внимательно изучал хроники и разнообразные отряды или подразделения. Мое внимание привлекла организация, созданная аватаром Киоши, в царстве Земли, а именно Дайли, что-то вроде службы безопасности страны. Идея теневой поддержки показалась мне достаточно привлекательной, хоть у нас и есть те, кто занимаются такими вопросами, но полноценного подразделения нет. Но заниматься только грязной и достаточно специфичной работой мне показалось мало, поэтому я решил иметь еще одно направление, а именно боевое. Я как хранитель огня буду возглавлять две подчиненные лично мне организации, а именно Хокаге, Тень огня, и Каин, Пламя. Одна будет заниматься деликатными делами, такими как шпионаж, скрытая пропаганда, отлов шпионов, поиск предателей, разведка и сбор информации внутри и вовне страны. Каин же будет заниматься силовыми операциями, карать предателей, захватывать преступников, защищать тех, кого потребуется. Конечно, в этой идее есть свои минусы, один из которых – это его будущее влияние и возможности, которые могут быть использованы против королевской семьи, но это очень легко решается, а именно отсутствием моей смерти. К концу месяца, когда я успел составить приблизительный план, мне нужно было вновь покинуть столицу, дабы навестить мою подопечную, заодно взять с собой сестренку. Азула восприняла это очень положительно, отец отнесся нейтрально, а вот Урса очень тяжело приняла идею, когда оба ее ребенка куда-то уедут. Благо, решить это удалось очень легко, нужно было всего лишь взять маму с собой. Конечно же, я не поведу ее к Пиандао, если она не захочет, но проветриться ей точно не помешает. Самой большой проблемой перед отправлением было отбиться от огромного количества охраны, которое нам пытались навязать, благо репутация моего отряда работала мне здесь на руку. Хоть и хотелось бы не сильно афишировать наше путешествие, лишать комфорта в пути маму и сестру я посчитал кощунством. Поэтому дамы ехали с комфортом, а я иногда составлял им компанию, скрашивая путь беседой, или забирал сестренку, которая с радостью каталась вместе с братиком. Когда мы прибыли в город и разместились на отдых, я вместе с Азулой собирался отправиться к мастеру, но сбежать нам не удалось, так как мама выразила желание сопровождать нас. Я не стал отказывать Урсе в такой мелочи, и мы втроем отправились навестить Талли, хотя единственным, кого в полной мере волновала судьба девочки, был я. «Господин!» В меня влетело нечто мягкое и милое, отзывающееся на имя Талли. Стоило старому Фату впустить нас за ворота. «Ахахах, я тоже рад тебя видеть, малышка!» Закружил я эту босоногую пигалицу, что радостно смеялась вместе со мной. «А мастер, вижу по вашему лицу, вы очень рады моему визиту. ТЦ, принцесса Урса, госпожа Азула, господин Зука!» Вежливо поприветствовал нас мастер, заставив меня приподнять бровь в удивление. «Эй, старый, тебя Талли случайно камнем не ударила?» С сомнением в голосе я спросил у хозяина поместья. Можно, конечно, было спросить у Талли, но она в данный момент находилась где-то далеко-далеко, радостно прижимаясь ко мне. «Хэймэм», он поднял на меня свой взгляд, и, посмотрев на меня пару минут, фыркнул, мог бы проявить вежливость в ответ. «Не хочешь отвечать? Ну и не надо. Мама, сестренка это лучший мастер фехтования, которого я встречал, Пиандао, и он твой будущий учитель Азула», — махнул я рукой на мужчину, который стойко держал лицо. «Приятного познакомиться, нечасто можно услышать столь лестные слова о ком-то из уст моего сына», — достаточно величественно произнесла речь мама, стоя с гордым и важным видом. «Честно говоря, такую Урсу я вижу очень редко. Эй, Талли, отпусти братика», — сестренка принялась отвоевывать место в братских объятиях, совершенно проигнорировав мужчину перед ней. «Какое ей дело до какого-то слабака, которого легко победит братик, когда подлая деревенщина так нагло прилипла к ее братику?» Ох, умилилась открывшейся картине Урса, мгновенно растеряв образ величественной принцессы. «Духи, дайте мне сил», — обратился к небу Пиандао, уже представляя, сколько еще проблем ему доставит этот мальчишка. Захватив обеих девочек в объятья, я предложил продолжить беседу за чашкой чая, что горячо поддержал мастер, пригласив нас внутрь. За столом, попивая чай, мы вели неспешную беседу, когда я заметил, что бедный маг земли вскоре взорвется. От желания поделиться впечатлениями, то переключил русло разговора на искусство, увлекая этой беседой Пиандао и Урсу. «Ну, рассказывай, как ты тут?» Отсев чуть подальше, я спросил у своей подопечной. «Представляете, быстро начал рассказывать, перескакивая с темы на тему, свою жизнь в поместье учителя малышка Талли, о том, какие тяжелые задания ей приходится выполнять, о том, как ей понравилось рисовать, о строгости учителя, о тренировке в магии, и, конечно же, о том, как она старалась и скучала без господина Зука. «Зу-зу, закрой ротик, а то муха залетит», — тыкнул я в носик сестренку, пока она увлеченно слушала Талли, с небольшой долей зависти, в те моменты, когда моя рука гладила волосы девочки, хваля за успехи. «Братик, не называй меня так», — мило покраснела Азула, и вовсе я не сидела с открытым ртом. «Ну-ну, не надо дуться», — потрепал я по голове надувшуюся девочку. «Господин Зука, а вы знали, что маги земли ходят босиком? Это помогает им лучше чувствовать свою стихию», — продолжила делиться впечатлениями Талли. «Хэймэм, не знал. Наверняка это замедлило твой прогресс. О таких нюансах не пишут в свитках. А откуда ты узнала?» — учитель рассказал. «А старик-то не промах, наверняка он еще много чего полезного знает», — похвалил я Пиандао, который в этот момент вместе с Урсой слушали нашу беседу. Дальнейшее время до вечера мы коротали беседами и прогулкой, плюс уговорили мастера продемонстрировать картины, а также сыграть нам что-нибудь. Покидали мы поместье в хорошем настроении, особенно Талли, которая убыла вместе с нами. Пробыв в городе еще 3 дня, мы отправились обратно. Почти все свободное время я проводил в поместье, помогая мастеру в обучении Талли и Азулы, которая сама напросилась, ведь я не проиграю какой-то там Талли. Также я не отказывался пару раз скрестить клинки или просто провести несколько спаррингов с Пиандао, о которых он меня просил. Мазохист, наверное, раз ему так нравилось каждый раз быть втоптанным в грязь. Шутка, конечно, я прекрасно понимал, что старик благодаря столкновению с такой неодолимой силой смог сделать шажок вперед, а с его уровнем мастерства это огромное событие. «Господи Зука, а когда вы приедете снова?» — сдерживая слезы, спросила у меня Талли, крепко прижимаясь. «Примерно через месяц, плюс-минус 1 неделя. Меня тут вознаградили и вручили титул хранителя огня, поэтому мне предстоит создание организаций, которые будут выполнять мои задания, направленные на защиту страны. Не грусти, малышка, после окончания своего обучения, ты будешь находиться рядом со мной, так много, что я успею тебе надоесть. Это невозможно. Вы никогда мне не надоедите, господин Зука. Возмущенно подняла голову Талли, сказав это таким голосом, будто я обвинил ее в самом тяжком преступлении. Ахаха, твое возмущенное личико выглядит слишком мило, заставил я девочку смутиться. Когда она вновь спрятала свое лицо, я чмокнул ее в макушку. Все, ступай тренироваться, главное не перенапрягайся, если что-то не получится сразу, попробуй снова и так до тех пор, пока не выйдет, но без спешки, не спеши, время есть. Я вас не подведу, господин Зука, поклонилась отстранившаяся Талли, скрывая счастливую улыбку. Попрощавшись еще раз, мы разошлись в разные стороны. Хэймэм, братик, что ты так долго? Возмущенный вихрь, отзывающийся на имя Азула, налетел на меня, приняв стукать маленькими кулачками по мне. Зузу, малышка, хватит ревновать, никуда твой братик от тебя не денется, с улыбкой ответил я. Ладно, поехали домой. Под сдавленный писк сестренки, я подхватил ее на руки и, усадив на шею, пошел к своему транспорту. Пора возвращаться к делам. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Бета Йосус. Я тут был. Глава 15. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 15. После возвращения я занялся реализацией своей идеи, самой важной составляющей которой являлись подчиненные. Я точно знал, что не смогу обучить людей быть тенями или достаточно сильными и могущественными бойцами, а потому собирался переложить эти обязанности на других. Уж в умении читать и выбирать людей я не сомневался, мои способности в этой области были достаточно велики, так как за человека говорило его тело. Даже если они контролировали свое тело, это могло им помочь только против таких же людей, как и они сами, но для меня не было проблемой заметить, где человек контролирует свое тело. Конечно, это тоже не 100% метод, и для отдельных личностей требовалось наблюдение, но я был готов пойти на такие жертвы. Первым делом я занялся выискиванием подходящих кандидатов, читая личные дела, которые заводила армейская канцелярия, и в скором времени я смог найти подходящих людей. Оба были инструкторами лучников Юин, которые славились не только своей меткостью, но и умением выполнять свои задания без излишнего внимания. Беседа со старым воякой была довольно утомительной, так как он постоянно пытался вывести меня из себя, ходя по тонкой грани, которую случайно переступил. Его промах можно было бы простить, если бы не предыдущие действия и контекст, а потому старик нарвался на Агникай, где я с чувством, толком и расстановкой, втаптывал Жая в грязь. Переживал ли я, что после этого старик меня пошлет? Конечно же нет, он старый и прожженный вояка, который, как и любой достойный воин огня, уважает силу и самоконтроль, который очень необходим магам огня. Так как бой не был публичным и афишированным, Жая сохранил репутацию, а я получил еще пару баллов уважения в его глазах. Закончив со стариком, передав ему список задач с пояснениями и приложенными запросами, заверенными моей личной печатью, которую мне передал отец, когда мы с мамой и сестренкой вернулись от мастера, старик пообещал привлечь старых знакомых, за которых ручается, на что я дал согласие, но предупредил, что если после личной беседы и наблюдения не сочту их подходящими, то выгоню, на что Жая согласно кивнул. Дальше мой путь лежал к молодому дарованию, что благодаря хорошему происхождению и огромному таланту смог стать старшим инструктором в одном из пунктов подготовки лучников Юин. Ли, несмотря на свой юный возраст, не мне, конечно, со своими 8 годами это говорить, производил впечатление сурового инструктора, который прививал железную дисциплину своим подчиненным. Беседа с ним протекала довольно легко, так как парень был настоящим патриотом страны, с присущей долей наивности, видя собственную страну слишком белой и пушистой. Это могло перерасти в разочарование после осознания всей грязи, так и в фанатизм, и оба варианта могли стать проблемой или принести пользу. Решив отложить решение вопроса на пару дней, я заметил одного из его помощников, который был третьим, хотя положено не более двух. Как выяснилось, Ло был обычным крестьянином, шестым сыном в семье, который, как и его четыре старших брата, пошел в армию, где познакомился с Ли, благодаря которому и смог оказаться здесь. Но помимо удачи, у парня имелся невероятный, природный талант к маскировке и добыче информации, хотя, как я позже узнал, дело не столько в таланте, сколько в упорном труде. Так вот, этот Ло был сержантом и являлся неофициальным помощником, несмотря на то, что по знаниям и умениям, в отличие от одного официального, полностью соответствовал должности. Проведя пару личных бесед, я с легким сердцем завербовал этого Ло и послал его временно помогать Жао, а потом был готов дать ему должность повыше. Решив, что можно найти такие таланты в толпе обычных солдат, я принялся за объезды всех баз и тренировочных частей, не только пехотных, но и морских. Чередуя прямой контроль уже завербованных и вербовку новых подчиненных, я стабильно выделял время на родственников, где помимо моих любимых девочек, затесались два властолюбца, с которыми мне приходилось беседовать о политике. Также я не забывал о моей малышке, которая усердно тренировалась и неплохо прогрессировала. Помимо фехтования, Пиандао нашел у Талли страсть к гончарному делу. Сама девочка радостно хвасталась мне своими работами, которые выглядели достаточно неплохо для новичка. На роль командира моих карателей я взял Гора, который хорошо себя показал, плюс туда перешли мои подчиненные из отряда юного дракона. Самым забавным было, что мой бывший адъютант являлся соглядатаем деда, но при этом относился ко мне с уважением и потихоньку склонялся на мою сторону. А уж когда Гора предложил мне взять своих знакомых, которые могли неплохо выучить и натаскать молодежь, я с улыбкой потирал ладони, зачем меня застала сестренка. «Вау, а ты выглядишь таким коварным, братик», — восхищенно выдал Азула, принявшись повторять. «Ахахах, Зузу, неужели тебе не нравится твой добрый братик, раз ты так восторженно говоришь о моем коварном виде?» С дразнящей улыбкой ответил я. «Мне нравится любой братик», — гордо ответила эта пигалица, и через мгновение оказалась захвачена в плен моих рук. «Ну, я просто беспокоюсь, а вдруг кто-то обманет доброго братика?» И эта милашка так трогательно заглянула мне в глаза, что я не смог удержаться, чтобы не прижать малышку еще сильнее и начать сюсюкаться с ней, говоря о том, как я рад, что у меня есть такая заботливая сестренка. «А ты, вижу, совсем привыкла к прозвищу Зузу. Ну-у-у, раз это братик, то можно», — спрятав глазки, ответила Азула. «А еще ты говорил, что это миленько звучит». «Конечно, а как еще я могу называть свою миленькую, любименькую и красивую сестренку?» — потерся щекой об макушку девочки, а когда она подняла голову, чмокнул в лобик. На очередном посещении тренировочного пункта я наткнулся на двух мальчишек, которые упоминали старшего брата, который очень желал вступить в армию. Казалось бы, ничего нового, но когда они, понизив голоса и осмотревшись, выискивая посторонних, а дело было в лесу, начали переживать за По, как я понял, это имя их брата, а именно о том, что он обладает магией земли. Тогда меня осенило, а ведь если завербовать таких вот юношей с взором горящим, обладающих магией земли, то это заметно поможет мне в добыче сведений. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я наведался к этой семье, где меня сразу же узнали и очень старательно пытались не дать контактировать с По. Когда же я пригласил парня отойти и побеседовать, его родители были готовы прям там и упасть, так сильно переживали за сына, но беседа прошла вполне успешно. Парень искренне считал себя членом народа огня и слегка недолюбливал свой дар, но тут появился один небезызвестный член правящей семьи, благодаря которому охота на таких, как он, прекратилась. После этого случая я, помимо хороших кадров, стал выискивать магов земли и воды, что дало свои результаты. Но для лучшего результата я подключил новоиспеченных теней, которые должны были донести мысль о том, что хранитель огня пытается позволить всем жителям страны огня, которые родились с даром другой стихии, принести пользу стране и его жителям. Вообще запустил хорошую пропаганду, которая позволит мне смягчить и улучшить процесс вербовки всех этих загнанных магов, живущих в страхе за свои жизни и за жизни родственников. Конечно же, я не рассчитывал на мгновенный результат, сложно сразу же довериться тем, кого ты недавно боялся до дрожи в коленях, опасаясь каждого шороха. Результат начал приходить через полгода, когда забранные на обучение смогли вернуться и поделиться впечатлениями, а заодно помелькать на людях, показывая свои силы. Единственное, о чем многие не знали, это о цене, которую пришлось заплатить пленникам, чтобы у меня было достаточно учебного материала для воспитания моих магов. Самым сложным были знания по исцелению водой, но и там кое-что удалось узнать, мало, но хоть что-то. Когда мне стукнуло 9, а сестренке 7, ее отправили в женскую академию, для меня же нашелся великолепный подарок, который предоставил мне По, а именно один подозрительный маг Земли, который захотел вступить в наши ряды. Из-за маленького количества этих самых магов, я спокойно проверял каждого и выдавал ту или иную характеристику. Пришедший Фанг вызвал подозрение у некоторых моих парней тем, что был слишком чист, его идеальный образ выглядел неестественно, вызывая вопросы, а после моей беседы с ним, в моих казематах появился первый очень ценный пленник. Агент Дайли, подумать только, месяц очень аккуратной и тонкой работы с моей стороны, позволил мне расколоть этого парня, хоть я и уверен, что часть информации мне не досталась. Но даже этого хватило, неизвестно, сколько таких агентов долгого внедрения были посланы, но вряд ли больше 5, как ни крути, а пользы для царства Земли эти ребята много принести не смогут. Зато они смогли принести много пользы мне, поделившись опытом работы собственной организации, а это избавило нас от небольшого количества проблем, что не могло не радовать. Работа моих организаций произвела хорошее впечатление на отца и деда, особенно это понравилось Азаю, когда я поделился с ним информацией о паре людей, которые могли помешать выдвижению его проекта. Единственным человеком, который не очень одобрял мои действия и должность, это, конечно же, мамуля, в отличие от которой сестренка быстро прониклась спецификой работы и частенько приходила на тренировки. Урса же совершенно не была рада тому, что ее сын стал мишенью, плюс еще и занимался довольно специфическими делами. Вот только она все это пыталась спрятать, а не высказывать мне, из-за чего мне пришлось настаивать и выводить маму на откровенные разговоры. Хоть большинство таких бесед и заканчивались безрезультатно, несколько раз Урса смогла продавить свою линию, чему была неимоверно рада, ведь еще не все потеряно, она может уговорить сына. Это, кстати, вылилось в очень опасные телодвижения, из-за которых мне пришлось усилить соглядаев вокруг мамы. Когда Урса поняла ценность ораторских навыков, она всерьез занялась их развитием, а где их можно хорошо тренировать, если не в змеином клубке, называемом обществом знати. И это непременно повлекло за собой обиду, зависть, вражду и ненависть, из-за которой на Урсу полились различные пакости, часть из которых могла закончиться очень опасно. Ох, как же у меня чесались руки, когда пара ревнивых и совсем поехавших дамочек вдруг посчитали, что захват и пленение принцессы огня сойдет им с рук. Там, конечно, еще много говорилось о том, как именно они накажут эту сучку, но при поручении задания этого не озвучивали. Это спасло их род от полного истребления. Конечно, не самый разумный поступок был бы с моей стороны, но все должны четко знать, что случается с теми, кто идет против моей семьи. Взорвавшиеся Ариста, конечно, свое получили, не радикально, но очень и очень чувствительно, если быть совсем честным, они похоронили свою политическую жизнь, и лишь прибежав под крыло отца, смогли кое-как удержаться. Но самое главное, я пустил очень много информации, где говорится о том, за что и почему это было сделано, после чего провел пару очень кровавых расправ, пустив слитые слухи о том, что таким образом принц пытался унять свою жажду крови. Эх, я так не хотел заниматься политикой, но все равно вынужден в ней копаться. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 16. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 16. Племянник, ты не уделишь немного времени своему дяде. Мы могли бы выпить чая из женьшеня, с улыбкой предложил мне дядюшка Айра, когда ему удалось поймать меня. Что поделать, я нынче человек занятый, строю очень важную структуру, которая должна будет работать даже без моего личного присутствия, иначе мне будет не выбраться из собственной страны. Конечно, дядя, тем более, что ты скоро отправляешься обратно на фронт, забирая с собой кузена Лутина, с улыбкой ответил я. «Эх, от тебя теперь ничего не скрыть, эти твои тени меня изрядно нервируют. Есть в них что-то напоминающее о магах земли». Неудивительно, что отец за ужином злобно вспоминал об увеличении поставок жасминового чая. «Ахахах, ничего не могу поделать, он успокаивает», — добродушно посмеялся дядя. «Как ты уже знаешь, я скоро отправляюсь обратно на фронт, где в ближайшее время намереваюсь достичь Басингсе, и перед отъездом мне хотелось бы сделать тебе подарок». Айра остановился, спокойно глотнув чашечку ароматного чая, который он, как всегда, заварил сам. «Поэтому если ты сегодня или завтра будешь готов, мы отправимся в небольшое плавание на недельку». «Хэймэм, конечно, думаю, мы можем выдвигаться сегодня, но перед этим стоит навестить мою подопечную». «Почему бы и нет?» — полностью расслабившись, ответил дядя, который был слегка напряжен во время своего предложения. «Если я все правильно понимаю, то Эльра боялся моего отказа из-за такого размытого предложения. Видимо, думает, что моя новая должность уже успела привить мне паранойю. Не могу его в этом винить, подчиненные видят меня именно таким, всегда и все замечающим начальником, который карает провинившихся и поощряет отличившихся. Закончив все немедленные дела, которые требовали моего личного присутствия и наблюдения, я оповестил о поездке семью, которая уже привыкла к моим отлучкам. Отправились мы с дядей вдвоем, и по дороге мне пришлось трижды отсылать собственных подчиненных, которые должны были выполнять роль соглядатаев и охраны. Так-то они бы после первого отстали, если бы я безапелляционно приказал, но вместо этого мои приказы были обтекаемы, позволив им еще пару попыток. Такие своеобразные тренировки позволяли ребятам совершенствоваться, но я не часто такое устраивал, ведь скрыться от меня у них нет шансов. Посещение Талли и Пиандаа было вполне приятным и ненапряженным. Моя малышка слегка выросла и наконец-то перестала бояться, что я ее брошу или оставлю. Особенно этому помогло появление в моем подчинении магов земли. Сначала, конечно, это создало много проблем и стресса у Талли, которая вбила себе в голову какую-то чушь, из-за которой стала изводить себя. Тогда я ее отшлепал как маленькую, а потом уже нормально поговорил. Пришлось повторять три раза, после чего малышка наконец-то приняла действительность и два поцелуя в щечку, после которых Талли уплывала в мир духов, тут совсем ни при чем. И пока я слушал малышку, дядя с мастером играли в пайшо, в конце партии создав фигуру белого лотоса из фишек, после чего встали и поприветствовали друг друга как мастера. Когда Эльра и Пиандаа наконец-то смогли успокоиться и перестать увлеченно разговаривать, мы отправились дальше. Сев на выбранный дядей корабль, мы поплыли на север нашей страны, высадившись недалеко от Кипишей скалы, самая надежная и главная тюрьма нашей страны, где содержатся очень опасные, во всех смыслах, преступники. После высадки мы остановились на привал, а утром отправились в путь, по ходу которого мне пришлось подхватить сопротивляющегося Айра и усадить себе на спину. Дядя долго еще причитал и возмущался, но саботажа не устраивал, показывая путь и крепко держась за меня. В конце концов, он привел меня к двум стоящим рядом горам, внутри которых ощущались две крупные формы жизни, а концентрация огненной ци в воздухе была на уровне вулканов. «Ступай внутрь, все поймешь», — сказал мне Айра, который переживал не только за меня, но и за обитателей внутри. «Иначе зачем мне всю дорогу?» — дядюшка полоскал мозги на тему миролюбия и ценности жизни. Когда я забрался к входу в пещеру, то почувствовал, как оба обитателя проснулись. Продолжив свой путь, я очень быстро достиг огромного пространства, в центре которого находился красный дракон, смотрящий на меня с очевидной агрессией. «Значит, дядюшка обманывал, говоря, что убил последнего из вас?» — спокойно спросил я, рассматривая это внушающее создание. Особенно меня заинтересовала их странность, ведь дракон — это не полностью существо из плоти и крови, он скорее на две трети физический зверь, а на одну треть дух. Я не показывал признаков агрессии или опасности, не говоря уже о таком несуществующем у меня чувстве, как страх. Тем временем дракон медленно пододвинул ко мне лицо и стал очень пристально смотреть на меня своими глазами цвета расплавленного золота. После долгих гляделок, за время которых сюда прилетел второй дракон, но уже синего цвета, красный дракон наконец-то двинулся, легонько ткнув меня носом, а вместе с этим я почувствовал, как от него передалось немного ци. Эта ци быстро достигла моей головы, где растворилась, насытив мой мозг, после чего я услышал голос. «К кто ты, или что?» Голос был обезличен, но при этом его нельзя было спутать с каким-либо другим. «Ты понимаешь, что я говорю, а то я так не умею», — пожал я плечами, получив в ответ легкий кивок. «Я Зука, я не человек, но нечто большее, увы, собственную природу мне познать так и не удалось. Ты похож на нас, но ты не дух. Зачем ты здесь?» Вновь ткнул меня легонько дракон, передавая свои слова, и как я заметил, это должно было создать небольшой канал, по которому Красный мог бы передавать мне слова без физического контакта, но мое тело физическое и энергетическое слишком резко реагируют на угрозы. «Научи также передавать информацию», — попросил я, получив в ответ новый тычок с большим количеством ци, которую мне пришлось защищать от собственной. Получив новый пакет знаний, я смог оформить собственные мысли с ощущениями, но долго промучился с собственной ци, которая была очень агрессивна. Честно говоря, я не сомневался, что моя ци вполне способна нанести вред из-за моей природы, но очистив ее до более-менее нейтральной, мне удалось безболезненно передать ее дракону, хоть он и сказал мне, что не стоит так беседовать с людьми или духами другой стихии. «Вот как, значит, малыш Ира привел своего племянника. Тебе нужна только шкура, разве ты не хочешь познать огонь от нас драконов, его природных носителей?» Благодаря совместным усилиям, нам удалось создать канал для беседы. «Что за глупые вопросы? Мне безумно нравится магия, ее грани и глубина, эта новая и неизведанная область познания манит меня и увлекает. Конечно же, я был бы рад получить наставление от вас, но мы слишком разные. Я чувствую вашу природу, суть баланса и равновесия, неизведанная грань огня, приносящая вместо ожогов тепло, вместо разрушения созидание, вместо сжигания дотла легкое поджаривание. Я же не склонен к балансу, мое естество все возводит в абсолют, в мой абсолют, и лишь от меня зависит, когда он перейдет в разрушение, а когда в созидание. Я понимаю тебя, Зука, чувствую то, что ты пытаешься донести, но все равно готов рискнуть. Ты не аватар, но в тебе есть сила земли, это интригует, мы готовы рискнуть». Увидев рассвет или закат, драконы вылетели из пещеры, а я последовал в то место, куда меня позвал Ран, передав образ напоследок. Выйдя на мост, соединяющий между собой обе горы, я вновь встретился с драконами, которые взмыли в небо, устроив настоящий танец, сопровождающийся пламенным дыханием. Самым удивительным были цвета, точнее их разнообразие. Завершился же их танец пикированием передо мной и общий выдох обоих драконов. Их пламя было очень необычным, оно было еще менее физическим, чем магия магов огня, оно практически полностью было энергетическим, и воздействовало оно именно на ци. Я чувствовал, как уставшие и истощенные драконы лишь на чистом упрямстве продолжали пытаться завершить то, что начали, но моя природа оказывала слишком сильное противодействие любому внешнему изменению, особенно такому агрессивному. Зато когда отчаявшиеся раны Шаа достигли определенного порога, мой организм вместо сопротивления сам завершил работу, и не просто завершил, он очень гармонично адаптировал изменения под меня, с заделом на будущее. Это я понял из-за неуверенных попыток повторить то же самое с Землей. Кажется, столь глубокое ощущение организма вместо ответа создало больше вопросов. В прошлом мире мне было проще, так как там я меньше обращал внимания, как и почему что-то делается с моим организмом. «Вы как, в порядке?» – обеспокоенно поинтересовался я у драконов. «Не хотелось бы убить их таким образом, они же не враги». «Мы в порядке, не ожидали такого сильного сопротивления. Удачи в своем пути, Зука!» – донесся до меня слабый, усталый голос Шаа. Стоило драконам умыкнуть в пещеры, как я наконец-то обратил внимание на стоящих внизу лестницы людей. Когда они хотели подойти ко мне, я воздвиг перед ними стену из огня, удивившись огромному количеству моей ци, находящейся в округе. А за первой стеной стали появляться другие, каждая из которых имела другой цвет. Удивительно, насколько сильно скакнуло мое умение управлять огнем, а уж интуитивное понимание скакнуло еще выше. Каждая вопросительная мысль мгновенно наталкивала меня на подходящие размышления, которые в конце концов приводили к ответу на вопрос, в правильности которого не возникало сомнений. Когда прибежал дядюшка и начал о чем-то говорить с людьми внизу, с обеих пещер вылетели крупные, завернутые в рулоны шкуры, которые во время полета слегка раскатались. Поблагодарив учителей, я спустился вниз с двумя увесистыми рулонами, а чтобы избежать диалога окутался пламенем с ног до головы, избежав беседы с воинами солнца, которых все считают вымершими, а ведь это первые маги огня в целом и самый древний народ нашей страны. Я вместе с дядей отправился в обратный путь. Единственное, что нам пришлось довольно много пройти прежде, чем появилась возможность сесть на лодку и доплыть до крупного порта, откуда уже сесть на корабль и достигнуть столицы. Наше появление в столице с появившимися у меня шкурами драконов вызвало настоящий переполох, благо подставлять дядю и учителей не пришлось, так как мы отговорились тем, что достали заначку Айра, который оставил ее на будущее. Благо нудный получасовой рассказ дяди о гармонии смог убедить остальных о таком странном решении с его стороны. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 17.